то, что ты держишь в руке, Каролайн, — это римская древность. Камень — это сердолик. Если ты поднесешь его к свету, то увидишь, что он преломляет свет, вроде как звезду. Золотой ободок не слишком хорош. Изображение на камне богини в шлеме — это Афина. Торговец сказал мне, что оно сделано вручную 2000 лет тому назад, может, чуть больше или чуть меньше, и было найдено в какой-то пещере в Италии примерно в 1947 году. Его владельцем долгое время был один бразильский миллионер. Мы, Каролайн, никогда не узнаем, кто носил это кольцо. Но первой его надела на палец наверняка какая-то юная римская девушка из богатой семьи. Возможно, оно много раз переходило из поколения в поколение. Возможно, однажды его украли и спрятали где-нибудь в пещере вместе с остальным награбленным добром. Не знаю и не желаю знать. Я хочу только, чтобы оно теперь стало твоим. И надеюсь, Каролайн, я тебя не разочарую. Поживем — увидим. Когда я увидел тебя в баре, я был парнем, боготворившим Эшли Монтгомери. Но теперь я боготворю тебя. Сегодня я встретил женщину, что надо, которая смогла бы вынести и все это, и меня. Но если бы довелось, то отплатила бы мне той же монетой. И в этом для меня заключены и радость, и ужас. Ты видишь мое сердце, Каролайн. Мое порочное сердце трепещет в унисон с твоим порочным сердцем. Вот моя клятва, Каролайн. Моя клятва тебе. Саймон встает из-за стола. Помехи. Конец. Я воспринял эту запись как беспредельное самолюбование в необычной кинематографической трактовке. Мы тайно поженились, когда он через 3 дня вернулся в Нью-Йорк. В голосе Каролайн я не уловил радостного волнения при воспоминании о свадьбе. Я не думал никого приглашать, все получилось уж слишком фантастично. Он договорился с судьей, чтобы тот пришел к нему на квартиру. Я взяла такси. Мы еще не спали вместе, а в ту ночь это случилось в первый раз. Он попросил меня не пользоваться противозачаточными средствами. Я сказала «ладно». Не понимаю, как я тогда не залетела. Мы знали друг друга уже 6 месяцев, а вместе пробыли хорошо, если недель 7. Он работал над своими фильмами, летал в Лос-Анджелес, ну и все в том же духе. Он купил эту квартиру, и мы начали ее обставлять. Она замолчала. Все, что она мне рассказала, выглядело преамбулой к чему-то более важному. Но я на этот счет ничего и не сказал. В то время, я уверена, он спал с другими женщинами. Но он был очень нежен со мной. А памятуя, как странно мы с ним встретились, я и не жаловалась, хотя в конце концов все-таки не выдержала. Он вернулся в город в августе, весь в делах. У него был офис в вилледже, где он работал. Там он встречался с разными людьми, к нему приходили сотрудники студии, члены съемочной группы, сценаристы и вообще кого там только не было. Вечером мы недолго бывали вместе, а затем я шла спать, а Саймон уезжал. У него был приятель, который всегда был с ним рядом. Его звали Билли Мансон. Билли хорошо знал город, и Саймон обычно везде выискивал что-нибудь интересное, ситуации, события и всякое такое. Однажды я спросила его, можно ли мне пойти с ними? Но он сказал нет. Иногда он делал видеозаписи. Вот после одной из таких ночей он и не вернулся домой. Я хотела позвонить в полицию, но подождала на всякий случай лишний день, потому что знала, что если я сделаю что-то не то, он ужасно разозлится из-за огласки от того, что люди будут говорить. «Посмотрите, его жена даже не знает, где он находится!» Тогда я позвонила им, и дни все проходили и проходили, а мне становилось по-настоящему действительно страшно. Конечно, как только сорвались назначенные им встречи, все стали звонить, все забеспокоились и выходили из себя. И тут полиция нашла его в центре города. Каролайн откинула голову назад, закрыв глаза. Как бы то ни было, на самом деле меня это не удивило. Но я совсем тогда взбесилась. Как у него могло хватить наглости умереть или оказаться убитым, или что там может быть еще как раз тогда, когда мы только что начали жить? Я до сих пор как будто злюсь на него. Ну и очень тяжело, конечно, тоже. По ночам мы обычно смотрели кинофильмы, и он что-то замечал, останавливал фильм, прокручивая его назад, и объяснял мне угол съемки, освещение и как построен диалог. Он знал о диалоге все. Кэролайн встала, и пока она бродила по комнате, я любовался ее длинными ногами и совершенными линиями шеи. Я долго надеялся, что детективы разберутся в этом деле. Они уверяли, что не сдаются, но я полагаю, они просто перестали этим заниматься. Бестолковые частные детективы, честно говоря, ни на что не годятся, если не считать, что один из них раздобыл для меня копию дела, ту самую, что я вам показывал прошлой ночью. «А студия помогла чем-нибудь?» — поинтересовался я. Она покачала головой. «После него там появилась куча новых руководителей. Он мертв, а значит, не может больше делать для них новые деньги. Понимаете? Я имею в виду, что фильмы, которые он снял, все еще приносят им деньги. Но все это уже какие-то остатки». Она оборвала себя. «А к вам люди, наверное, обращаются со всяческими проблемами, верно? Ну, чтобы рассказать, о чем они знают?» — спросила она. «Вы, наверное, знакомы с городскими чиновниками и другими важными особами?» «Да, бывает, что люди ко мне обращаются». «А какие и кто именно?» Я понимал, что ей необходим мой ответ. Она хотела разобраться в самой себе, удостовериться, что в ее поступке нет ничего странного. «Пару месяцев назад, — сказал я, — пришла подружка копа и рассказала мне, как ее приятель зверски избивает торговцев. В этом, конечно, нет ничего необычного, если не считать, что одним из торговцев был ее брат. А незадолго до этого ко мне заявился один старикан, который живет с женой в Бруклине, читает мою колонку. Так он поведал мне, как его жену, а у нее был искусственный тазобедренный сустав, переехали детишки на одной из тех ревущих машин. Они сбили ее на скорости 40 миль в час и даже не остановились. Их так и не нашли. Люди, знаете, и с такими вот вещами приходят. Они жаждут внимания, что-то вроде... Они жаждут общения. Они хотят рассказать о том, что у них случилось, и что они думают по этому поводу. Она молчала, о чем-то размышляя. Но некоторые, конечно, стремятся обратить на себя внимание, — добавил я. Я, знаете, совсем не из того разряда. Я не хочу, чтобы вы упоминали меня в своей колонке. Ладно. Я хочу, чтобы все это осталось между нами. Ладно. Она взглянула на меня, подняв бровь. Вы были сильно пьяны прошлым вечером? Да. Вы говорили... Я, как и все сильно пьяные, нес полный бред. Должно быть, эти слова Кэролайн восприняла как своего рода вызов, поскольку она, улыбнувшись, подошла поближе и остановилась почти вплотную ко мне. Я внимательно рассматривала ее лицо. Гладкий лоб, более гладкий, чем у моей жены, красивые брови и большие голубые глаза, вспыхивавшие удивлением, встречаясь с моими, широкие скулы, слегка заостренный нос, многозначительные поджатые губы и снова голубые глаза, такие огромные, что вы, кажется, свободно могли бы в них провалиться. Она явно ускоряла происходящее между нами, независимо от того, чем это могло обернуться. Она коротко вздохнула и задержала дыхание, глядя мне прямо в глаза. Было видно, что она вернулась оттуда, куда я намеревался проникнуть. Она знала, почему люди стремятся туда, могла бы показать мне мое истинное «я». Она забавлялась моим смятением, ожидала, что я не устаю перед ней, но нисколько не осуждая меня, ибо это было в порядке вещей. Она легко выдохнула и взглянула вниз, опустив темные ресницы, и снова подняла глаза, потом прижала к нижней губе указательный палец с ноготком красивого цвета матовой сахарной глазури и, продолжая легонько нажимать пальцем на губу, высунула розовый кончик языка и кокетливо коснулась им пальца. Его мягкая влажная подушечка, блеснув в свете лампы, медленно проплыла по воздуху от ее губ к моим. А когда я, подняв глаза от ее пальца, встретился с ней взглядом, то увидел в ее глазах страсть, удовлетворить которую было не в моих силах. Не в смысле чувств, не в смысле сексуальных возможностей и уносящую ее в неведомый мне мир ее желаний. «Знаешь, на твоем месте я бы...» — шепнула она. — Что? Она, не отводя глаз, показала на мою талию. — Я бы его отключила. — Так что, отключить? — спросил я. — Отключи. — Пейджер? — А ты занятная, — сказал я. Она согласно кивнула. — Да, Я занятная. У нее была кровать чудовищных размеров. Она расстегнула заколку для волос и метнула ее на туалетный столик. За заколкой последовали часики. Затем она начала раздеваться, стянув футболку через голову и бросив ее вывернутую наизнанку на стул. На ней был черный тонкий лифчик, прижимавший ее груди друг к другу.